Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово. Почему наша могущественная семья до сих пор не стала великим домом? Почему мы живем на окраине тайного города, а не грабим челов так, как нам хочется? Потому что мы не самое умное, самокритично высказался кто-то из толпы. Идиот! Высокомерно отмахнулся напильник. «Жалкий слабак, одурманенный вражеской пропагандой!» «Да, я согласен, мозги у нас маленькие. Ну и что? Зато они у нас есть. И они тяжелые, удивительно тяжелые». «С чего ты взял?» — растерялись слушатели. «А ты вспомни, сколько весят по утрам наши головы!» — привел железный аргумент Уйбуй. Народ задумался. «Неспешно!» поскольку думать Красной Шапке никогда не спешили. Но задумался. Задумался и через некоторое время породил вопрос. «Что это значит?» «Это значит...» Напильник заглянул в шпаргалку. «Это значит, что удельная плотность ума у нас выше. Она вообще самая высокая в тайном городе. У нас маленькие, но очень тяжелые мозги. А значит, маленький, но тяжелый ум». Пораженные неожиданным выводом сородичи притихли. Уйбуй приободрился. «И вот я спрашиваю, почему мы вынуждены платить за виски, а не получать его даром? Вы знаете почему? Не знаете?» Невнятный гул собравшейся во дворе южного форта толпы подтвердил грустный вывод напильника. Соплеменники не догадывались, почему не играют первые роли в тайном городе. И Гнилич набрал в грудь побольше воздуха. «А я скажу почему. Потому что развитие нашей могущественной семьи идет неправильно. Вместо того, чтобы обрести свободу и величие, мы стонем под пятой узурпатора, под его узурпаторской пяткой». Правая рука Уйбуя смело указала на огромный портрет великого фюрера, висящий рядом с мусорной кучей. А левая выдернула из-за пояса ятаган и воинственно покрутила им в воздухе. Пару секунд собравшиеся изучали нарисованного вождя, а затем начали выражать неодобрение попранием своих гражданских прав. Послышалось бульканье из карманных фляжек. По двору пронесся легкий матерок. Сообразительный напильник понял, что надо ковать железо, пока горячо. «Продавшаяся людям клика одноглазого кувалды специально сдерживает развитие великого дома Красных Шапок. Но я это изменю». «Ты обещать умеешь?» — поинтересовались у Уйбуя шасы. Напильник осторожно подтвердил и услышал в ответ. «Тогда обещай. Обещай что угодно, а главное — много и бесплатно. Обещай так, как никто им не обещал. Попросят новую машину каждому? Обещай! Ремонт в каждой казарме? Обещай! Пластическую операцию всем женщинам? Обещай!» «И тогда выберут?» — спросил наивный Уйбуй. «Обязательно!» — подтвердили шасы. «А кто исполнять будет?» «А зачем?» На этот вопрос напильник неожиданно нашелся с ответом. «Чтобы в следующий раз выбрали?» «В следующий раз ты им что-нибудь другое пообещаешь. Например? Например, что снизишь налоги, которые поднимешь во время правления». «И?» «И не снизишь». «Почему?» «А зачем?» Некоторое время напильник тщательно обдумывал предложенную стратегию, после чего осведомился. «И долго так будет продолжаться?» «Пока им не надоест. А потом?» «Потом они тебя убьют». «Ага». Этот пункт Уйбуй понимал хорошо. «А можно сделать так, чтобы не убили?» «Это как?» — удивились шасы. «Ну, давать обещания, которые можно выполнить и выполнять их». «А зачем?» Пришлось соглашаться с тем, что предлагают. «Я гарантирую процветание и благосостояние. Мы поставим вопрос ребром, и снова будем грабить всех, кого захотим. Мы никому не позволим вообще. И вискарь дармовой. каждому, никто не уйдет обиженным!» Зрители возбужденно загалдели. Уйбуй вытер пот, скопившийся под красной банданой, и воинственно потряс ятаганом. «Нам нужен новый великий фюрер! Нам нужен я!» Гниличи, которые составляли основную массу митингующих, радостно завопили и выразили поддержку кандидату беспорядочной стрельбой в воздух. В нарисованного кувалду полетели помидоры и тухлые яйца. Моральный дух электората рос на глазах. «Честные выборы поднимут авторитет красных шапок. Великим домам придется иметь дело с истинно народными избранниками, а не кучкой распоясавшихся проходимцев. И они будут вынуждены уважать наши желания». Гладкий предвыборный текст напильнику состряпали ушлые шасы из рекламного агентства «Тиграт Медиа». Увлекшийся идеей сместить фюрера, Уйбуй понимал, что не сможет самостоятельно зажечь народ, и обратился за помощью к профессионалам, которые, почуяв запах денег, молниеносно заключили с потенциальным кандидатом контракт на проведение кампании. В качестве аванса напильник написал кабальную долговую расписку. К вечеру должен был собрать кругленькую сумму на покрытие первоначальных расходов. Но Уйбуй не унывал. Воодушевленные гниличи уже пообещали скинуться на благое дело. Пока же дорогостоящий ход с приглашением шасов оправдывал себя на все 100. Красивая речь и наспех отпечатанные листовки возбудили сородичей не хуже виски. Правда, появились и трудности. «Великий фюрер должен быть выходцем из нашего великого клана!» — послышалось от дверей средства от перхоти. Там кучковались заинтересовавшиеся невиданным зрелищем дуричи. «А ты, напильник, даже на самогон наворовать не можешь!» «Зато я умный!» — ощерился Уйбуй. «Тогда почему ты в карты всем проигрываешь?» Первый в предвыборных дебатах вопрос прозвучал необычайно остро, и соратники гниличи заволновались. Напильник понимал, что в его собственном клане найдется достаточное количество уйбуев, желающих стать великим фюрером демократическим способом, и надо отвечать на подлые нападки быстро и жестко. Нужно показать силу и сторонникам, и противникам. «А потому, — прорычал он, — что вы, дуричи, все шулеры!» и злобно помахал ятаганом. «Понятно?» Подчиненная напильнику десятка дружно лязгнула помповыми ружьями. «То есть ты такой тупой, что даже на наши трюки ведешься?» — с издевкой уточнили политические оппоненты и тоже потянулись за оружием. «Какой же, мля, кретин к нам фюреры набивается?» В воздухе запахло потасовкой. Оскорбленные гниличи, окрыленные пламенной речью кандидата и подавляющим численным превосходством, принялись сжимать кольцо вокруг дерзких дуричей. Почуявшие неладное, оппоненты медленно отступали. «Ща мы покажем, на какие фокусы ведется великий фюрер», — пообещал напильник. «Ща мы покажем, топор тебе в зубы». «Ну ты, кандидат хренов», — осторожно протянул булыжник. «Мы же это, чисто дебаты проводили». «Ща я тебе эти дебаты в глотку засуну!» — пообещал осмелевший гнилич, торопливо распихивая по карманам скомканные листы с текстом речи. «Ща!»